Мы будем продолжать служение наше. И я предлагаю вам для размышления такой текст из Писания. Он записан в послании апостола Павла к Галатам в 5 главе. Послание к Галатам, 5 глава. С начала этой главы прочитаем. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Вот этот отрывок. И хочу обратить наше внимание, друзья, на ту основную мысль, которую он здесь излагает, мысль о свободе. Он призывает нас к свободе и сопоставляет свободу с законом. И говорит, вот был закон, определенные заповеди, а Христос дарует нам свободу. Он, так можно сказать, выводит нас из-под ига закона. И призывает нас, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Здесь, как я понимаю, речь не о том рабстве идет, когда люди рабы греха, когда люди сами погибают в этих грехах. Это тоже рабство. Но здесь все-таки по контексту видно, что он о другом рабстве говорит. Он говорит о рабстве закону. Что некоторые люди, хотя христиане, хотя понимают, что Христос принес нам свободу, но подвергаются, продолжают подвергаться этому игу, придерживаться всех вот этих заповедей закона, которые были даны, и думали, самое печальное, думали, что так они будут оправданы. А оправдание совсем не в этом. Оправдание, как он подчеркивает здесь, мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Оправдание от веры, праведность от веры. И хотел я так кратко вот за отведенное это время обратить внимание наше на то, как стоять в свободе, как не потерять вот эту свободу. Потому что так замечаю на примерах Писания, что люди, даже и христиане, когда не могли стоять в свободе, подвергались игу рабства, то Господь, ему приходилось, так можно сказать, порабощать этих людей, допускать им определенную потерю свободы, забирать у них в некоторых вопросах свободу, чтобы они не погибли. Потому что Он дарует нам, христианам, праведность от веры. И когда у нас есть вера, когда мы верим в Иисуса, когда мы исполняем Его Слово, то мы не сомневаемся, что Он смотрит на нас, как на праведных людей. Но, к сожалению, бывает часто, что мы спотыкаемся и начинаем терять вот эту свободу, а Он хочет нас спасти. И тогда Он начинает делать какие-то действия, порабощать нас, но так, чтобы мы не погибли, чтобы нас спасти. Если посмотреть с самого начала, как Бог дал свободу человеку, Он дал человеку достаточно большие возможности. Мы видим, когда Бог сотворил Адама, Он поселил его в раю, так можно сказать. Ну, хотя это было на земле, но это было как рай. И он жил в этом раю, имел огромные возможности. Он мог вкушать от любого дерева. Это были прекрасные деревья, от которых можно было вкушать. Подобные деревья будут, когда наступит тысячелетнее царство. И сказано, что исцелять будут плоды этих деревьев, людей. Вот такие были плоды у этих деревьев. Но в свободе первый человек не устоял. Он имел выбор. Он мог вкусить от дерева познания добра и зла, а мог вкушать от тех деревьев, которые разрешил Господь употреблять в пищу. И Бог только один запрет наложил, только один запрет. Говорит, вот от этого дерева не вкушай. Конечно, можно долго рассуждать, вот свобода это или нет. Когда вот это тебе можно, а это тебе нельзя. Не об этом, друзья, я хотел сказать, потому что здесь много, может быть, разных пониманий, разных точек зрения. Но посмотреть на то, что Господь не запретил. И это свобода, в которой Адам мог стоять, он мог пользоваться этой свободой. Он не запретил смотреть на все деревья, в том числе на дерево познания добра и зла. Он не запретил ему многое-многое из того, что Адам там имел. Он мог видеть всю красоту Господню, он мог пользоваться этим, наслаждаться этим. Господь не запретил этого делать, но запретил только одно. И мы видим, что человек не устоял. И в результате, друзья, что получилось? Господь ограничил его свободу. Почему? Для чего Господь это сделал? Чтобы спасти его душу. Потому что если бы человек дальше начал вот этой свободой распоряжаться неправильно, не так, как Господь определил, то это обязательно привело бы душу его к погибели. А Господь хотел спасти, и Он ограничил, Он вывел из этого сада и Адама, и Еву, ну, как сказано, изгнал, поставил ангела, который с обращающимся мечом стоял и не пускал, и им был закрыт. Закрыт вход в это место, где была у них свобода. И когда дальше люди стали жить, у них тоже оставалась определенная свобода. Ну, например, они могли жить гораздо-гораздо дольше, чем мы живем. Ну, наш век, там, ну, 100 лет кто-то, я не знаю, доживет. Это, конечно, очень долгожитель, таких людей называют. Но те люди, они жили почти по 1000 лет. Сейчас людям рассказываешь, когда об этом, они с трудом верят, они даже не верят в это, что кто-то прожил 600 лет, 700, 800. Но мы видим это на страницах Писания, и это, друзья, тоже определенная свобода. Господь еще оставил эту свободу людям жить вот такие долгие сроки. И что произошло с людьми в итоге? Куда они употребляли эту жизнь свою долгую? Кстати, друзья, сегодня многие люди отдают большие деньги для того, чтобы продлить свою жизнь. Они думают, что вот так они более свободны будут, хотя бы еще сколько-то попользоваться этой жизнью. И мы видим, как люди стремятся к этому. Медицина вся на это обращена для того, чтобы продлить жизнь человека, чтобы он мог нормально жить, без болезней, потому что это свобода. И люди стремятся к этой свободе. Но первые люди в этой свободе не устояли. Вы помните тот момент, это записано в книге «Бытие», 6 глава, 3 стих, когда Бог ограничил и сказал: «Все, будут дни ваши 120 лет». Это не обязательно означает, что вот дни жизни каждого человека будет 120 лет. Возможно, это было до потопа, Бог просто ограничил. Вот столько времени пройдет, и все человечество будет истреблено. Но мы видим, что после потопа уже люди так долго не жили. Господь ограничил эту свободу. Для чего? Для чего Он ограничил эту свободу? Для того, чтобы спасти людей, чтобы не погубить их так, как Он погубил тех первых, как мы читаем, когда вода разлилась под основание их. Люди не устояли в свободе долголетия, можно так сказать. Люди не устояли во множестве своем. Господь истребил людей с земли, чтобы остаток спасти. Люди не устояли в одном языке. Это тоже свобода, когда вот мы можем общаться с вами на одном языке. Когда приходит к нам кто-то из иностранцев, из другой страны, и у нас определенные проблемы, как с ним общаться, и переводчик нужен, и не все понятно, не все можно правильно перевести. И это не свобода, когда вы хотите общаться с человеком, но вы не понимаете его языка, и вам нужно как-то вот общаться, а вы не можете. Дети, кстати, достаточно быстро обходят вот этот вот рубеж и умеют общаться без языка, но взрослые не умеют. Для них это скованность, сковывает их свободу. А когда мы на одном языке, я говорю, и вы все понимаете, вы говорите, я понимаю, это свобода. И Господь даровал такую свободу первым людям. На всей земле был один язык, мы читаем, и одно наречие. И куда они употребили эту свободу? Они начали строить башню, чтобы вознести имя свое до небес. И что сделал Господь с этой свободой? Он ограничил. Ограничил эту свободу, и больше люди никогда не разговаривали на одном языке. Они перестали понимать друг друга. Это он для чего сделал? Он хотел спасти людей, чтобы они не погубили души свои вот этим высокомерием, вот этой гордостью, вознесшись до неба, построив башню, и они не могли ее закончить. И с тех пор я не сомневаюсь, что люди много раз пытались возродить вот эту свободу, говорить на одном языке. И в наше время тоже процветал определенный язык эсперанто. Люди пытались, учили, там, создавали всякие учебные пособия, но он оказался мертвым языком. Никто на нем не говорит. Был язык латынь, на котором писали, читали, учились, но и он прошел, отмер, как язык, больше никто не разговаривает на этом языке, потому что Бог ограничил эту свободу. Если Бог закрыл, кто может открыть? Никто не откроет. И был также у людей один материк. Они жили на одном материке. Первые люди, они могли перемещаться, ну, там, может быть, на верблюдах или на лошадях, но им не надо было плавать на кораблях. Корабли не сразу появились, конечно же. И это тоже определенная свобода, когда вы можете вот так передвигаться спокойно и общаться со всеми людьми. И Бог разделил. Разделил людей на разные материки. В этом тоже был Божий план. И люди эту свободу тоже потеряли. И они не смогли общаться. И они настолько разные были, что потом, когда они уже стали общаться, они увидели, насколько разные культуры, все разное. Господь это допустил для того, чтобы спасти людей. У Бога один план – не погубить, а спасти людей. И вот такие, как можно так сказать, подпорки Господь ставит людям, которые не умеют стоять. Они начинают падать, они не умеют стоять в свободе. И Бог, ограничивая свободу, таким образом как бы поддерживает человека, чтобы человек не упал. Я хочу прочитать одно место. Оно записано в книге «Исход», в 14 главе. Книга «Исход», 14 глава. 11 стих. Здесь история о том, как Моисей вывел израильский народ из Египта. Они там были в рабстве. И вот он вывел их на свободу. А они говорят Моисею, 14 глава, Исход, 11 стих. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта?» Друзья, посмотрите, они не привыкли к свободе. Они привыкли жить в рабстве. И Господь не ввел этих людей в землю свободную, где течет молоко и мед, где они могли в свободе жить и прославлять Бога, служить Ему. Он водил их по пустыне, пока все эти люди, у которых рабская психология, у которых рабский дух, пока все они умерли. И остались из них только те, которые стояли в свободе. Они вошли в эту землю. Господь ограничил, Он рабов туда не пустил, а пустил туда свободных. Вот ваши дети, говорит, ваши дети туда войдут, потому что они уже будут иметь какое-то понимание свободы, какое-то ощущение свободы, как ей пользоваться. А эти, которые вышли, они рабы, они не умели пользоваться этой свободой. И сразу стали просить обратно, разве нет гробов в Египте? И вот, друзья, немножко хочу из Нового Завета посмотреть примеров, как люди умеют стоять в свободе. Что значит стоять? Чтобы Бог уже не ставил подпорки человеку, а чтобы человек мог стоять в свободе Христовой. Первое послание к Коринфянам, прочитаю 8 глава, 13 стих. 1 Коринфянам 8, 13. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Посмотрите, какую мысль высказывает апостол Павел. Он умел пользоваться свободой. О нем больше написано, чем о других апостолах, поэтому у меня складывается такое впечатление, что он более других умел стоять в этой свободе. Когда у тебя есть свобода, есть мясо или не есть, употреблять его или не употреблять, но ты видишь, что это может соблазнять брата твоего, то стоять в свободе – это найти такую силу, чтобы не есть мясо вовек. Не сегодня, завтра там воздержаться от мяса. Как вот, знаете, есть православные посты, они там 40 дней могут воздерживаться от определенной пищи. Нет, вовек. Не буду есть мясо вовек, если это соблазняет брата моего. То есть, если он будет думать, что я ем идоложертвенное. В первом послании к Коринфянам, 9 глава, 12 стих. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?» То есть, не тем более ли мы? «Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». У него есть свобода. И он говорит, тем более у нас есть власть, если другие пользовались властью. У него есть свобода пользоваться этой властью, запрещать, увещевать, разрешать, не разрешать. Но он говорит, что мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Это великий пример, как он мог стоять в свободе. Вот это значит стоять. Когда ты можешь что-то делать, но видишь, что это может повлиять в плохую сторону, это может поставить какое-то препятствие, какую-то преграду благовествованию Христову, то он говорит, мы не пользовались этой властью. В другом месте, в 10 главе, 23 стихом, он раскрывает как бы основной принцип, секрет, как нужно стоять в свободе. Говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Это тоже определенная свобода. Мы можем искать свои выгоды, мы можем искать то, чего нам позволительно, а можем искать то, чего нам полезно. И то, что помогает другому, что является пользой для другого, а не только для меня. И вот это, как я понимаю, основной принцип, который должен быть в нашей жизни, как нам стоять в этой свободе. Все позволительно. Это действительно свобода, когда все позволительно. Но он говорит, не все полезно. В другом месте он говорит, не все назидает. И еще говорит, ничто не должно обладать мною. Друзья, мы должны смотреть, из этого позволительного, что полезно. Если полезно, да, можно пользоваться. А если не полезно, то не надо пользоваться. Если будешь пользоваться тем, что не полезно, Господь начнет ограничивать свободу. С разных сторон начнет ставить подпорки, чтобы душа наша не погибла, чтобы спасти нашу душу. Он также говорит, в 9 главе 27 стихом, «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Наше тело, друзья, оно нуждается в усмирении и в порабощении. Не значит, что мы должны его поработить кому-то и стать чьим-то рабом из людей или, может быть, рабом каких-то желаний. Нет, нет. Наше тело должно быть усмирено и порабощено нашим духом. Наш дух должен поработить наше тело и должен управлять нашим телом. Друзья, вот так мы можем стоять в свободе. Усмиряю и порабощаю тело мое. В первом послании Фессалоникийцам он также высказывает одну интересную мысль. Вторая глава, 9 стих. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Он имел возможность питаться от жертвенника. Как он говорит, служащие скинии могут питаться от жертвенника. Но смотрите, он трудился и изнурял себя, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Это он говорит о материальной части своего служения, что когда совершаешь служение, у тебя есть какие-то материальные потребности. И вот он работал, он не брал с тех, кому он благовествовал, чтобы не поставить препятствия для этих людей в их молитвах, в их стремлении к Богу, чтобы они не подумали, что он ради какой-то мзды вот там им все это говорит, рассказывает. «Изнуряя, — говорит, — труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас». Это пример, как стоять в свободе. Он имел свободу пользоваться, но он предпочел труд и изнурение. Если мы сами поработим себя, то будем свободны, мы сможем стоять. Если нет, то Бог начнет так порабощать нас, так ограничивать нашу свободу, чтобы мы не упали. И свободу в какой-то части отнимет. Отнимет из нашей жизни, из жизни народа, в котором мы живем, потому что Божья цель – спасти людей. И заканчивая, друзья, хочу еще буквально несколько мест прочитать, обратить внимание, что я нахожу именно такую закономерность, что именно по этой причине в нашей жизни мы часто теряем какие-то свободы, которые нам дает Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, мы читаем такие слова. Там Иисус разговаривает с Петром. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Конечно, он здесь говорил, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Но, друзья, вы знаете, когда человек ходит, куда хочет, никуда полезно или назидает, или что может быть для нас духовной пользой, а просто куда хочет. Ты ходил, куда хотел. Вот поэтому поведут тебя, куда не хочешь. Это тоже определенное ограничение свободы. Нельзя сказать, что так Господь делает со всеми, кто следует за Ним. Нет, друзья, здесь явную закономерность Христос употребил. Он мог просто сказать, что ты прославишь Бога вот такой смертью. Но Христос сказал сначала первую часть, ты ходил, куда хотел, и противопоставляет ей вторую часть, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь, давая разуметь, что есть определенная взаимосвязь между этими событиями. Мы должны пользоваться свободой, делая не то, что мы хотим, ходить не туда, куда мы хотим, а куда полезно, куда нужно, куда Господь нас ведет. Господь сказал другому ученику, иди за мною. А он говорит, а он что? Христос говорит, я хочу, чтобы он прибыл, ты иди за мною. Это он Петру говорил. А Петр, после того, как Христа распяли, мы помним, он пошел ловить рыбу. Не знаю, надо ли было ему туда идти или не надо. Судя по успеху, который там всю ночь ловили, ничего не поймали, наверное, понятно, что не надо было туда идти. Но, друзья, после этого события Христос как раз учил его, куда нужно ходить, где Господь тебя хочет видеть, кого нужно ловить, уже не рыбу, а ловить нужно людей. И, друзья, последнее место, пример тоже хочу прочитать из первого послания к Коринфянам. Мы часто читаем это место на вечерю, 11 глава, 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». И возникает вопрос, а почему? Почему это происходит? «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». О чем здесь идет речь? Господь ставит определенные ограничения для людей, которые не умеют стоять в свободе. Господь дал свободу, но они не умеют стоять, поэтому Господь ограничивает их здоровье, посылает им болезни. Страдающий плотью, мы читаем, что делает? Перестает грешить. Господь хочет спасти душу человека, и поэтому ставит как бы вот такие подпорки, чтобы человек мог устоять. Господь ограничивает жизнь человека. Сказано, немало умирает из вас. Это речь о христианах идет. Ограничивает свободу для того, как мы прочитали, чтобы не быть осужденными с миром. Вот это его основная цель. Друзья, действительно, вот такую закономерность мы видим в Писании, что когда мы не умеем стоять в свободе, Господь начинает эту свободу с разных сторон ограничивать. И как же, друзья, нам нужно поступать, чтобы стоять? Это, конечно, огромная тема, но если ее изложить буквально вот в нескольких словах, то можно прочитать так из 5 главы Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит, 5 глава, с 19 стиха. «Но Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит также». Вот, друзья, если бы мы могли в каждом деле в нашем подумать, Отец творит это? Если да, тогда я буду это делать. Тогда мы будем стоять в свободе. А если мы не задумываемся об этом, сами делаем, вот захотелось, взял, сделал, то, друзья, велика вероятность того, что мы будем падать. И Господь начнет как-то нас ограничивать. Это нелегко, конечно, видеть, творит Отец или нет. Для этого нужно молиться. Когда у вас предстоит какое-то дело, вы не знаете, правильно делать так или нет, можно так делать или нет, хотя бы помолитесь, попросите, Господи, я хочу вот так сделать. Если ты видишь, что это неправильно, научи меня. Я же понимаю твой голос, я же твой раб, я же овца твоего стада, скажи мне об этом, научи меня. Даже если вы не получите какого-то явного ответа, но, по крайней мере, вы спросили его. По крайней мере, вы обратились к Нему. И если Он хочет остановить вас, Он покажет вам, если вы искренне просили Его. «Ничего не творит Сын, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». Аминь.